Мы вчетвером вышли в коридор. За нами задраили дверь. Так, познакомимся, мужики. Не на свадьбу идем. Меня звать Юрий. Николай, отозвался бывший разведчик. Михаил, что был снайпером. Дмитрий, назвался последний. Хорошо, я иду первым. За мной Михаил и Дима. Николай замыкающий, у него автомат. Как обращаться, знаешь? Я показал, как снимать предохранитель, переводить огонь с одиночного на автоматический. Магазин отщелкнуть он уже успел сам, осмотрел патроны и засунул магазин в горловину автомата. — Пошли. Если что, стреляю первым. У меня глушитель. Мне надо раскрывать карты раньше времени. При стрельбе все сразу падают вниз, а то всех одной очереди срежут. Ясно? Кивнули. Глаза серьезные, не в игрушки играть пошли. Каждый осознавал, что смерть, она рядом, может оказаться за знакомым поворотом. Дошли до моей каюты. Я постучал, и как только Наташа открыла, мы дружно заскочили. Наташа сначала даже слегка испугалась. Я достал из-под кровати автоматы и подсумки с магазинами, дал их Мише и Диме. Парни прицепили подсумки на свои широкие флотские ремни, повесили на грудь оружие. «Милая, мы ненадолго. Отдыхай». Мы выскользнули за дверь, шли в том же порядке. Впереди я, за мною Михаил и Дмитрий, замыкал Николай. Я уже обратил внимание. Выучка у него осталась, знать учили хорошо. Он не только смотрел вперед, полагаясь на меня, сколько пятился, прикрывая тыл. «Молодец, кореш! Что-то мне подсказывало, что и в бою на него можно положиться». «Так, мужики, двигаем к радиорубке. Подсказывайте, я не знаю дороги». Идущий за мной Михаил шепотом стал подсказывать. «Направо, по лестнице вверх, прямо, налево, по лестнице вверх, затем зашипел». — Стой, скоро радиорубка. 5 метров вперед, поворот налево, и по левому борту вторая дверь. Первая дверь — каюта радистов. Я поднял руку. Все остановились. На цыпочках я подошел к углу и заглянул. Пусто. — Должен быть охранник. Радиорубка очень важна для захвативших судно. Как же так? Неужели все на капитанском мостике? Я обернулся назад, и мои бойцы подошли. В коридоре никого нет. Может, рубка пустая? Сейчас проверим. И не успел я схватить его за руку, как к двери радиорубки подскочил Дмитрий. Стукнул в дверь. «Эй, радисты, есть кто живой?» Изнутри раздалась очередь, от двери полетели щепки, и Дмитрий сел на пол. «Дурак! Чего его понесло туда?» Сам погиб, тревогу поднял. Грохот выстрелов в закрытых помещениях слышен сильно. Ну ладно, хватило глупости постучать. Да встал бы сбоку от двери. Как теперь выкурить Баска из радиорубки? Где переход к капитанскому мостику? Михаил показал рукой. Иди туда. Если будут пытаться войти, на помощь бей на поражение. Чуть припозднишься, будет как с ним. Я кивнул на убитого. — Понял. — буркнул бывший снайпер и пошел в конец коридора. — Коля, дельные мысли есть? — 2 варианта. Зайти в соседскую каюту, где радисты живут. Там переборки тонкие, покрошить его из автомата. И другой — зайти с палубы. Там в рубке окна большие, а не иллюминаторы. Бросить гранату. Я стоял, обдумывая. Оба варианта хороши тем, что Баска можно убить. Но оба варианта меня не устраивали. Гарантированно уничтожится радиоаппаратура. Что при стрельбе через стену, что при взрыве гранаты. А выковыривать его из радиорубки надо. Если мы пойдем на штурм или хотя бы на блокировку мостика в тылу за спинами, будет вооруженный террорист. можно ждать внезапного удара в спину. Да и с подельниками своими он по рации связаться сможет, подмогу вызвать или дезинформацию в открытый эфир слить с расчетом, что услышит полиция. Думай, Юра, думай. Как назло, ничего умного в голову не приходило. Наконец, в мозгу забрезжила мысль. «Коля, давай попробуем вот что. Надо приготовить промасленных тряпок. У порога двери взорвем гранату. Дверь или с петель сорвет, или дыру в двери проделает. Забросим в дыру зажженные тряпки. Они не столько гореть будут, сколько чадить. У него же противогаза нет, выскочит. Годится». Николай убежал в машинное отделение за ветошью. Вскоре вернулся, неся в руках промасленные тряпки. «Делаем так. Ты, Коля, укрываешься за углом. Я подкладываю под дверь гранату. Пока горит запал, это секунды 3-4. Успеваю нырнуть за угол. После взрыва ты поджигаешь тряпки и забрасываешь в проем или дыру. Тут уж как получится. Только не показывайся, а то изрешетит». Так и сделали. Я тихонько, чтобы не было слышно, подкрался к двери, выдернул чеку, уложил гранату вплотную к порогу и рванул за угол. Только успел заскочить. Раздался взрыв, и тут же очереди из-за радиорубки. Жив, гаденыш! Николай чиркнул зажигалкой, постоял немного, давая заняться тряпкам. А когда уже повалил дым, сделал два прыжка и забросил в дыру двери горящие тряпки. Несколько мгновений ничего не происходило. Затем из каюты начал валить черный удушливый дым. — Коля! — спохватился я. — Он быстро на палубу к окну. Он туда рванет. Знает, что его в коридоре ждут. Выматерившись, Николай бросился на палубу и почти сразу раздалась стрельба. Я осторожно высунул голову. Из окна радиорубки свисал головой вниз убитый террорист. Николай стоял рядом и озирался. Увидев меня, махнул рукой. Я подошел. В рубке дыма полно, ничего не видно. Был бы кто живой, еще кашлял бы, а так ничего не слышно. Надо тряпки убирать. Спалим радиорубку. Мы побежали к двери. Николай на ходу сорвал со стены в коридоре огнетушитель и, пинков, сбив с петель остатки двери, ударил струей по горящим тряпкам. Вовремя. Уже начал тлеть ковер в рубке. Пламя погасло, но дышать в рубке было нельзя, полно дыма. Кашляя и протирая слезившиеся глаза, мы выбрались из каюты и вздрогнули. Перед нами стоял Михаил. — Чего случилось, ребята? Взрыв ухнул, потом стрельба, и дым валит. Я ж за вас испугался. — Да все в порядке, гаденыша замочили. Выкуривать пришлось. Иди на место, не у тебя одного уши и глаза есть, кабы подмога не пришла. Михаил убежал в конец коридора, и почти сразу там послышалась стрельба. — Николай, обходи по палубе слева, я по правому борту. Открыв дверь, я осмотрелся. Держа пистолет на изготовку, двинулся к капитанскому мостику. Выстрелы не прекращались. Выглянул за поворот. Со стороны капитанского мостика стреляли два автомата. Им отвечали Михаил и подоспевший Николай. Надо бы взобраться на крышу, оттуда и обзор лучше, и выстрелить точнее можно. Оглядевшись, увидел метрах в 50 сзади трап, ведущий на крышу. Бегом кинулся к нему. Взобрался и ползком к мостику. Ха-ха, вот они, голубчики! На фоне белоснежной окраски головы басков выделялись отчетливо. Я перевел дух, тщательно прицелился и плавно спустил курок. Пистолет дернулся, голова в проеме исчезла. Похоже, еще один готов. Взять штурмом мостик не получится. Нас всего трое. Сколько басков осталось, неизвестно. К тому же у них бронежилеты, и сидят они в укрытии. Гранатами бы закидать, да где их взять? Я лежал на крыше и лихорадочно размышлял, что предпринять. Снизу, с левого борта, раздался голос. «Юра, ты живой?» «Живой!» «А то тихо что-то!» Словно в насмешку из окна мостика высунулись стволы автоматов и зазвучали очереди. Я распластался на крыше. Не хотелось, чтобы голову продырявили. Надо убираться. Здесь даже укрыться-то негде. Пятясь задом, добрался до трапа и сполз на палубу. Юркнул в дверь и наткнулся на Николая. — Это ты в голову автоматчика снял? — Я? — Тут-то я выстрела не слышал. На тебя подумал. У тебя же пистолет с глушителем. — Как там Михаил? — Кончился Михаил. В голову его. Я автомат его взял. Патронов мало осталось. Всего не полный магазин. Держи. Я взял оружие. Все лучше, чем пистолет. Ну, что делать будем? Мостик не взять, патронов мало, гранат нет. Интересно, связались наши с испанцами? Коля, ты лучше на корабле ориентируешься. Сходи осторожно, узнай. А я коридор постригу. Через полчаса Николай вернулся с незнакомым мне моряком. Радист наш толкнул того в бок. Говори. «С испанцами связались. Те обещали пару лодок со спецназом выслать. Подойдут с кормы где-то через полтора часа. По возможности просили не давать выйти террористам с мостика. Особо благодарили за обезвреженную взрывчатку. Они боялись идти на штурм, опасаясь взрыва и потопления судна». «Ладно, хорошо. Связь держите непрерывно. Будут сообщения, держите в курсе. Я не был их капитаном и не мог приказывать, только просить. Но, понимая и учитывая ситуацию, люди подчинялись беспрекословно. Давно замечено. В трудной ситуации люди подчиняются сильному, тому, кто первый возьмется за спасение. Тем тоже неизвестно, живы ли капитан со Старповым или нет. Если живы, на мостике или баске держат их где-то в заперти. Лучше бы их не было на мостике. Во время штурма спецназ церемониться не будет. Будут стрелять во все живое. Обидно будет погибнуть по-глупому.